В комнате у дяди Гриши отпраздновали день рождения коридорной девушки с нашего третьего этажа, Любы. На этот праздник пригласили из уважения 4 жильцов, в том числе и меня. Была на празднике пожилая женщина, зубной врач Фаина Абрамовна, сотрудник Харьковской газеты, высокий человек, ходивший на костылях, и аптекарский ученик Альберт, веснущатый юноша с нежной кожей. Он все время понимающий презрительно улыбался. Старый камевояжер тоже пытался прорваться на именины, но девушки его не пустили. Девушки все были нарядные, а Люба, бледная, молчаливая, в черном платье, была похожа, по словам Альберта, на королеву Марго. Взволнованная Люба изредка поднимала длинные ресницы, внимательно взглядывала на нас, и каждый раз меня поражал чистый блеск ее глаз. Не верилось, что это та самая Люба, что недавно ночью рыдала, прикрыв рукой на груди разорванную батистовую рубашку и, стиснув голые круглые колени, проклинала во весь голос плотного черного постояльца из 34-го номера, охальника, по ее словам, и подлеца. Дядя Гриша побрился и надел розовую рубаху с чужого плеча, заколотую медной булавкой с изображением гусеницы. Сели за стол, уставленный несвежими закусками из гостиничного ресторана и бутылками рябиновки. Посреди стола стоял большой букет фиолетовых бумажных роз. Люба подошла к дяде Грише и пригладила его редкие волосы. Дядя Гриша поймал на лету Любину руку и пожал ее. Тогда Люба на минуту прижала к своей груди его дрожащую голову. Она смотрела при этом за окно поверх головы дяди Гриши, и глаза у нее были спокойные, как всегда. Раскрасневшиеся, довольные девушки настойчиво нас угощали. Они ласково заглядывали в глаза и говорили: «Да покушайте же, пожалуйста, чтобы Люба была всегда счастливая и здоровая. Да не стесняйтесь, пожалуйста. Все это свежее, только что из кухни, вы не думайте». Люба сидела между дядей Гришей и мной. «Хочу вас спросить, — сказала мне Люба, — чего это вы все сочиняете? Каждый раз, когда я в номере у вас прибираю, всюду листочки валяются. Про что вы пишете? Про сердечную жизнь?» «Да, — ответил я, — про счастливую жизнь, Люба». «Была бы я интересная, — вздохнула Люба. — Вы, может, и про меня удачно бы написали целый роман? А люди почитали и плакали слезами». «Пей, Любка! — крикнула Муся. — Пока горе тебя не поломало!» Глаза у Любы потемнели. «Уймись! — тихо сказала она. — Я с горем заодно жить все равно не буду». «Да я просто так, — ответила Муся. — Я ж тебе симпатизирую, Любка». «А песни вы тоже пишете? — снова спросила меня Люба. — На эту дуру Муську вы, между прочим, не обращайте внимания». «Нет, не пишу. Стихи когда-то писал. И знаю много стихов». «Чувствительных?» «Да, пожалуй». «А вы прочитайте». «Ну что ж, — ответил я, — у меня от выпитой рябиновки уже началось легкое кружение сердца. Я прочту вам одной. Сегодня ваш праздник». «Неужели одной?» — спросила Люба и немного подержалась за серебряное колечко у меня на мизинце. «Чье это кольцо?» «Мое». «Неправда. Не ваше». Все уже сильно шумели. Я на минуту задумался, чтобы прочесть понятное и простое. «Все равно, — подумал я, — поймет она или нет?» И я начал говорить немного нараспев. «Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанье,

У меня в документах написано: мещанин города Василькова Киевской губернии. Чего же вы от меня хотите? Во всяком случае, я вам благодарен за гостеприимство, и потому ни в какие споры лезть не хочу. А вы, кажется, далеко пойдете, уже грубо, не скрываясь, сказал Гринько. Ну, так далеко, как вы, я не пойду. За это я ручаюсь. Прощайте. Я взял свой чемодан. Гринько сидел, все так же нахохлившись, смотрел на меня маленькими глазами, сопел и молчал. Я вышел. Ночью я дожидался в сумрачном буфете на станции Синоватой поезда в Таганрог и думал, что вот пройден еще один небольшой этап жизни, и вместе с ним прибавилось горечи. И, как это ни странно, горечь не только не замутила, а наоборот усилила веру в приход прекрасных дней, в приход всенародного освобождения. «Оно придет», — говорил я себе, — «оно не может не прийти хотя бы потому, что в самом ожидании его уже заключена огромная плодотворная сила».